Глава вторая. Посвящение. Я прикрыл глаза, и частицы послушно показали мне то, что происходит в поселке. Однако никакого человека обнаружить не удалось. Возможно, он скрывался где-то в здании, а проверять каждое не было ни времени, ни уж тем более желания. «Ладно, похуй, поехали», – буркнул я и вдавил клавишу акселератора на руле. Снегоход послушно прыгнул вперед, разрывая треском двигателя тишину вокруг. Мутно направил свою технику следом. Как только представилась возможность, сразу вырвался вперед, после чего продемонстрировал мне средний палец. «Детский сад, бля», – за спиной прокомментировала его поступок Лена. «В поселок въехали без проблем. Но я уже давно выстроил вокруг нас защиту. В целом, можно, конечно, и болт забить. Ленка поднимет. Вот только не хотелось снова попадать в ситуацию, в которой мы оказались в бункере. Да, оживить-то нас позволили, а вот дальше...» Снег толстым слоем покрывал все пространство, да и мороз не отпускал. Непонятно, будет ли вообще в этом году лето. Да хрен с ним, с летом. Мы бы и весне обрадовались, лишь бы стало хоть чуточку теплее. Зима и в обычное время достает до блевотины. Все же человек – существо теплолюбивое. Нет, жара тоже плохо. Однако намного лучше, чем лютые морозы и бесконечные, однообразные белые пейзажи от горизонта до горизонта. Мутно заложил вираж на перекрестке, а через пару минут остановился у неприметной будки, которую занесло снегом практически по самую крышу. Тем не менее, из-под сугроба явственно выступала крупная надпись «Станция ГСМ ООО Сельпо номер 9». Однако самих заправочных колонок не видно. Даже намека на их местоположение не просматривается. Заправка находится в неком закутке, сразу после обширной территории стоянки для техники, и весь снег перекладывает ветром именно сюда. Возможно, когда техника работала, его без проблем убирали, хотя, думаю, местный работник постоянно матюкался по этому поводу. Это же лишний раз нужно выходить из теплой конуры, чтобы еще и что-то делать. Я сосредоточился на энергии, и в ладонь послушно втянулись частицы, а в следующий момент весь снег разметало по сторонам, будто от сильного взрыва. Что-то я снова рассчитал не так, и снежная волна накрыла нашу компанию. Пришлось спешно повторять номер, но уже в отношении себя, любимых. «Блядь, мудак криворукий!» — не упустил возможности похвалить меня мутный. «Ох, не тому силы достались! Вот я бы! Ай, бля, Гера, иди нахуй, ублюдок!» «Ебальник завали!» С ухмылкой добавил я и отвесил тому еще одного пинка. Ну так, порядка для. Естественно, сами колонки не работали. Для этого нужно электричество. Но когда нас останавливали трудности? К тому же в последнее время я привык в любой непонятной ситуации прибегать к магическим силам. Как там в этих колонках что работает, я не знаю. Да и срать, по большому счету. Хватило обыкновенного пожелания, чтобы из шланга в бак снегохода потекло топливо. Как только бензин заполнил их под пробку, настала очередь канистр. По моим расчетам, этого должно как раз хватить до самой столицы. Но я надеялся, что нужное нам место удастся обнаружить гораздо раньше. По идее, мы находимся где-то близко. Радиационный фон стал гораздо сильнее, отчего энергия во мне бурлит, словно в атомном реакторе. На все ушло максимум минут 20. Мутный закрутил крышку последней канистры и оседлал снегоход. Мы с Леной стояли немного в стороне, ожидая, когда друзья будут готовы продолжить путь. Но у них произошла какая-то заминка. Точнее, не у них, а конкретно у нашего нового члена, Петра. Он стоял в нерешительности у снегохода и озирался по сторонам, словно чего-то ждал, но оно все никак не случалось. «Но ты долго будешь мозги ебать!» — не выдержал и рявкнул мутный. «А, да, че, все уже?» — последовал тупой вопрос, но царь так и не сдвинулся с места. «В чем дело?» — крикнул я, заметив заминку. «Я ебу!» — отозвался кореш. «Мелкий вон еблом торгует!» Я еще раз прикрыл глаза и осмотрел окрестности. Нет, ничего не происходит. Возле нас движение не замечено. Разве что мутанты, которые следуют неподалеку, подчиняясь приказам наркомана. Тогда чего он ждет? «Тоня!» — обратился я к нашему слуху. «Слышишь кого?» «Он здесь, я уверена», — подтвердила девушка, — «но не двигается, прячется походу». «Ну и хули стоим?» — снова рявкнул мутный. «Садись уже, поехали!» Синеглазый нехотя двинулся к транспорту, словно все еще на что-то надеялся. И теперь это было уже очевидно, как белый день. «Стоять!» — махнул я рукой, спрыгнул со снегохода и направился к друзьям. «В чем дело?» «В смысле?» — выпучил глаза Петр, всячески изображая непонимание. «В коромысле, бля!» — тут же оживился мутный. «Может, тебе поебальничку?» «Помолчи!» — направил я в сторону кореша руку в останавливающем жесте. «Ты кого-то ждешь? Или чего-то?» «С чего вы взяли?» — начал озираться тот. «Блядь, Петя! Петушок!» — тот же хрюкнул мутный. «Я думал, он нападет, как всегда!» — наконец сдался синеглазый. «Он девушку мою убил!» «Понятно!» — крякнул я. «Отомстить хочешь?» «А че, бля, нельзя?» Тут же взвился и перешел в атаку малец. «Хули вам делов-то расплюнуть? Жалко, что ли?» «Но ты еще заплачь!» — снова подначил его наркоман. «Ну или в штанишки можешь приспустить!» Парень попросту не привык к нашему товарищу, потому терпеть подобное отношение к себе не стал. Его взгляд моментально вспыхнул синим, лицо мутного приобрело скорбное выражение, после чего он выхватил нож и, прежде чем мы успели отреагировать, перемахнул себе горло. От такой раны мгновенно умирают только в кино. По факту же человек несколько минут захлебывается кровью и стучит ногами по полу. Лена была всего в двух шагах, и одного ее прикосновения хватило, чтобы наш друг быстро пришел в норму. Однако на этом разборки не закончились. Мутно еще не успел окончательно откашляться от крови, когда на территорию базы Сельпо ворвались его зверушки. Лена и Тоня с опаской смотрели то на мутантов, то на меня, но вмешиваться я не собирался. Пусть сами разберутся. В нашей компании так принято. Вообще даже удивительно, что Лена сразу вылечила мутного, видимо, не хотела лишний раз выблевывать из себя душу. Наверняка это не самое приятное занятие. По крайней мере, так всегда говорит ее вид после воскрешения кого-то из нас. Две бесформенные туши бросились на пацана, внезапно выскочив из-под снега, пока мы все отвлеклись на очевидных противников. Но их попросту невозможно было списывать со счетов. Работу подобных монстров мы видели в бункере, некая помесь Кинг-Конга и медведя. Но мелкий не растерялся. Его глаза вновь полыхнули синевой, и чудовища, вместо того, чтобы разорвать его щуплое тельце на части, вдруг переключились друг на друга. Гориллообразный мутант схватил в полете червя и запустил им в заправочные колонки. И их моментально снесло, озаряя округу грохотом и скрежетом металла. Второй червь каким-то неведомым образом извернулся в полете и, пролетев мимо Петра, цепился в лапищу второму гиганту. Теперь нас едва не оглушило ревом, преисполненным боли и гнева. Лапа гориллы по локоть исчезла в зубатой пасти. А когда он все-таки смог оторвать червя от себя, то на ее месте остались дымящиеся ошметки, из-под которых проглядывали белые кости. Продолжая сжимать тварь за хвост, мутант со всего размаха приложил ее о бетон. Звук от столкновения червя с прочным основанием вышел очень забавным, будто мокрой тряпкой о кафель шлепнули, ну или рыбиной какой. Мягкое тело не выдержало подобного надругательства и лопнуло, разбрызгивая вокруг какую-то зловонную жижу бурого цвета, больше похожую на гель. Казалось бы, исход схватки предрешен. Вот только мутно не просто так поглощал все это время человеческие души. Первичный эффект неожиданности прошел, а мутанты вновь перешли под контроль наркомана. Червь, который своим приземлением разнес колонки, снова скрылся в сугробе, и оба обезьяна-медведя бросились на царя. Пацан едва успел сориентироваться и взял под контроль мозг мутного, но вот от удара одного из чудовищ увернуться уже не успел. Горилла с деревенского размаха залепила ему раскрыто ладонью в грудь, раздался влажный хруст, и пацана снесло в будку с надписью «ГСМ». Последнее на поверку оказалось каркасным строением и не выдержало подобного обращения. Доски с треском разлетелись, а тело парнишки еще пару метров проскользило по снегу. Он несколько раз подбросил ногу и замер. Однако Петр на прощание все же успел что-то подкинуть в мозги наркоману, и прежде чем наваждение окончательно спало, мутно несколько раз приложил сам себя головой о руль снегохода. Мутанты замерли в ожидании команды. Змеевидный монстр вообще больше не появлялся после того, как скрылся в сугробе. Горилла, убившая царя, просто остановилась и молча смотрела на нас. а та, что получила травму, уселась на задницу и принялась баюкать остатки руки. При этом она подвывала и мерно покачивалась, ну не дать не взять прямо как человек. Это были единственные звуки, которые нарушали гробовую тишину вокруг. «Подними его», — попросил я Лену, указав подбородком в сторону пацана. «Бля, может, на его нахуй?» — поморщился мутный, осторожно прикладывая к кровоточащей ране на лбу пригоршню снега. «Какой-то он пизданутый!» «Ага, он тебя едва на тот свет не отправил», — ухмыльнулся я. «Не, такими кадрами разбрасываться нельзя». Из обломков будки раздались рвотные звуки. Лена приступила к воскрешению. Тоня подошла к снегоходу и попыталась оказать помощь товарищу, но тот отказался в типичной для себя манере и грубо оттолкнул девушку. «Блядь, пизда криворукая!» – прокомментировал он свои действия. «Ой, да иди ты нахуй!» – спокойно отмахнулась та и с флегматичным видом плюхнулась на снегоход. Вскоре, утирая рот, показалась Лена, которой тут же попытался приластиться мутный. «А мне ебальник заштопать не забыла?» – озвучил он свою просьбу в требовательной манере. «Это схуяли!» – изобразила удивление та. «Само заживет. Еще на всяких долбоебов силы тратить». «Ну, Лен, ну заебало! Тебе че, жалко, что ли? Отъебись!» «Ну и соси хуй, шалава драная!» — моментально сменил милость на гнев кореш. «Чтоб у тебя пизда вместо рта выросла и тухлой рыбой под носом воняла!» Та молча продемонстрировала ему средний палец и тоже опустила зад на снегоход. «Ну, ты долго там лежать еще намерен?» — позвал я пацана, и тот почти сразу показался из разбитого остова. «Рассказывай!» «Да чего там? Я уже все рассказал!» Шмыгнул носом тот и с опаской покосился на мутного. «Мы когда за пацаном мстить пошли, он еще троих наших завалил. Среди них была моя девушка». «Понятно», — кивнул я. «Почему сразу не сказал?» «Да хуй знает», — пожал плечами тот. «Я думал, он на вас тоже наедет, и вы его просто ебнете, и все». «Ага, в очко он себе заедет», — подхватил мутный. «Не таких опускали. Слышь, синеглазка, еще один такой фокус с твоей стороны, я тебе пальцем жопу порву, понял?» «Ой, мутный, не выебывайся уже, сиди», — осадила его Лена. «Тебе ребенок ебальник сломал». «Ты охуела, собака обоссанная?» — моментально взвился тот. «Это я здесь победил. Я его вообще-то завалил только что». «Ебать, ну прямо повод для гордости», — ухмыльнулась в ответ та. «Мутный дал пизды младенцу, а?» «А ты хули ржешь, бледина?» Наркоман быстро переключил внимание на более беззащитную Тоню. «Давно в ебальник не получала?» «Блядь, успокоились все!» — рявкнул я, и вокруг воцарилась тишина. «Где вы на него наткнулись?» «В смысле?» — поморщился Петр. «А ты про этого?» «Ну там, в центре почти». «Поехали!» — кивнул я и запустил двигатель снегохода. «Давай к нам садись, дорогу покажешь». «Блядь, ты реально собрался этой хуйней страдать?» — возмутился мутный. «А ты чё, куда-то опаздываешь?» — бросил я на него удивленный взгляд. «Да не, похуй, погнали, чё?» — пожал плечами тот и тоже вдавил клавишу стартера. Мы поднялись в горку, которая образовалась после моего способа расчистки снега, и с треском помчались по пустынным улицам поселка. Пацан позади подсказывал, как добраться до центральной улицы, и, судя по всему, данный поселок был ему хорошо знаком. Он явно нам что-то недоговаривает, но именно это и заставляет меня идти на поводу. Любопытство и желание понять его как человека. Этот пацан, даже не знаю, чем он меня привлек, и далеко не в силе дела. Да, его дар уникальный, но это все не то. Сейчас каждый, кому удалось дожить до сегодняшнего дня, в своем роде уникален. Нет, что-то еще было в этом мальце. Последний поворот, и вот мы вышли на широкую дорогу. Раньше на ней было минимум 4 полосы, сейчас под толстым слоем снега не понять, но это определенно центральная улица. Хоть сам поселок и невелик, своими размерами он вряд ли превзойдет те же Меленки, где отродясь подобных проспектов не водилось. Вот только через этот проходит дорога на Москву, а это уже серьезный аргумент. Но сколько здесь до столицы осталось? 100 км, максимум 130. Да, по меркам старой жизни это, считай, Подмосковье, практически самое преддверье. Наверняка здесь большинство домов в частном секторе принадлежат жителям Престольной. Мы свернули направо, проскочили светофор и буквально через пару метров воткнулись в завал. Нет, не с разгона, конечно, Просто кто-то, видимо, еще до зимы перегородил здесь участок дороги, навалив друг на друга кучу машин. «Вот отсюда его территория начинается», — прокричал мне в ухо Петр. «Такими пробками весь центральный район перекрыт, а вокруг уже разные ловушки начинаются». «Короче, объехать не получится», — уточнил я. «Нет, дальше только пешком», — утвердительно кивнул пацан. Но у меня на сей счет было собственное мнение. Очередной поток частиц втянулся в ладонь, а следующую секунду машины, что перегородили проезжую часть, разлетелись в стороны, словно были сделаны из бумаги, хотя, надо признать, грохот от них был более чем настоящим. Один из кузовов пролетел вперед и, видимо, что-то зацепил по пути, потому как в том месте знатно рвануло. Но я будто ожидал нечто подобное и предварительно накрыл нашу компанию защитой. И вот ведь в чем отличие. Мы успели хлебнуть дерьма, поэтому никто из наших на этот взрыв даже ухом не повел, в то время как Петр вздрогнул и сжался в комок. «Не ссы, щегол!» — приободрил его мутный. «Дядя Гера нас прикрывает!» Теперь мы двигались не спеша. Судя по всему, человек, что обустроил здесь себе территорию, был и в самом деле немного щудинкой. Если не сказать больше. Короче, взрывоопасных ловушек он натыкал чуть не через каждые 100 метров, а может и того чаще. Я периодически прощупывал дорогу на всевозможные сюрпризы. Попросту посылал вперед некую силовую волну, и это прекрасно работало. Вначале, метрах в 100 впереди, грохнули еще какие-то заряды. Они были заложены в противоположных домах и ударили навстречу друг другу. Да уж, мало приятного попасть под такой замес. А подобного рода ловушки сработали еще дважды, прежде чем мы попали. Как только дым и пыль от последнего взрыва рассеялись, мы снова направили снегоходы вперед. И хорошо, что я все время периодически подпитывал защиту, потому как нас накрыло внезапно. Точнее сказать, подбросило. На волну, запущенную вдоль улицы, ловушка не сработала. Видимо, была как-то иначе настроена. Или вообще управлялась исключительно вручную, то есть дистанционно, но не без участия человека. На сей раз грохнуло прямо под нами. Вот только что мы спокойно ехали по улице, и вдруг все вокруг начало хаотично вращаться. Даже имея магическую защиту, отменить законы физики не получится. И подчиняясь последним, мы как спелые яблоки вернулись на грешную землю. Теперь мы несказанно радовались, что ее укрыло толстым слоем снега, который и смягчил наше падение. Но, видимо, мы пересекли какой-то финальный рубеж, а, возможно, сам создатель ловушек понял, так просто от нас не отделаться. В общем, сразу по приземлению по нам ударила пулеметная очередь. Наверняка в любой другой ситуации от непрошенных гостей остался бы фарш. Но я лишь еще немного подпитал защиту, втянул в ладонь еще немного частиц и обрушил часть дома, из которой по нам непрерывно бил пулемет. Что-то мне подсказывало, никакого тела в том месте мы не обнаружим. Не стреляют так, пребывая в здравом уме, даже если в ленте будет 1000 патронов. А значит, это очередная хитрость от сумасшедшего вояки. Вот ведь странно, от кого он здесь так защищался? Или следует поставить вопрос иначе? Может быть, он кого-то защищает? Эта мысль уже не первый раз посетила мою голову, и вот хрен знает почему. «Тоня, слышишь его?» — уточнил я, хотя предварительно осмотрел ближайшие районы при помощи частиц. «Нет», — покачала головой та, — «даже намека нет». «Понятно», — кивнул я, хотя на самом деле ничего не понимал. «Да может, его тут и нет давно», — предположил мутный. «Хули мы этого щегла слушаем вообще? Пиздец снегоходом! Я ебу, сука! Теперь, блядь, пешком хуярить придется! Эй, уебан, вылезай нахуй! Если я тебя найду, в череп насру!» «Слышу!» Тут же оживилась Тоня и указала пальцем в проулок слева. «Он там! Быстрее, он уходит!» Мы все разом сорвались с места, хотя это, конечно, громко сказано. Когда сугробы достигают подбородка, бегать по ним просто нереально. Однако опыт борьбы с онами у меня имелся. Осталось лишь подстроиться, чтобы в ритм бега попадать. В отличие от нас, местный Рэмбо по снегу не передвигался, и вскоре мы его заметили. Видимо, человек по природе так устроен, что почти никогда не смотрит вверх. И сумасшедший военный об этом прекрасно знал, потому передвигался исключительно по крышам домов или скакал в окна. У него там все для этого было обустроено, различные трапы, веревки, пересекающие улицы от здания к зданию. Именно по такой он проскользил над нашими головами, когда Тоня его засекла. Вот только было уже поздно. Светлый силуэт скрылся в окне, а нам оттуда сразу под ноги прилетели две гранаты. Я едва успел напитать защиту на максимум, когда они рванули. Один из осколков замер буквально в сантиметре от моего глаза. Я даже непроизвольно моргнул, когда он внезапно появился в поле зрения. Мы снова бросились преследовать вояку. Тоня отчетливо слышала его топот и тяжелое дыхание, потому точно вела нас вперед. Дважды что-то взрывалось под ногами, но мы не обращали внимания на эти мелочи и все равно отставали. Но в том нет ничего удивительного, он на своей земле, и все маршруты просчитаны, а действия спланированы, в отличие от наших хаотичных метаний. Однако на нашей стороне козырь – я, точнее, моя сила. Если Тоня его слышала, то я, как только засек впервые, теперь еще и видел. А потому успел отреагировать на следующий маневр немногим раньше остальных. Вояка влетел в очередное окно на тарзанке и отвлек внимание Тони. Он что-то сделал, и девушка моментально отреагировала, свернула вправо, но я видел, что он замер на месте у окна. И как только основная часть нашей команды двинула вслед за Тони, я оставался без движения, внимательно следя за проемом. И не прогадал. Он вылетел из того же окна, в котором исчез пару секунд назад, на какой-то тарзанке, или как она там называется. И пока наши мчались за каким-то эфемерным звуком, этот хитрец ушел бы в другом направлении, и все опять по кругу. Вот только не в мою смену. Частицы послушно втянулись в ладонь, и веревка, по которой скользил акробат, лопнула. Герой, размахивая руками и ногами, полетел вниз с высоты четвертого этажа. И будь под ногами асфальт, на всем преследовании можно было бы считать оконченным. Сугроб смягчил падение, и бравый солдафон почти тут же вскочил, после чего направил в мою сторону короткий автомат и вдавил спуск. Кучка пуль зависла в нескольких сантиметрах от лица, а следующим движением я выбил оружие из его рук и толкнул энергию в грудь. Вроде старался бить не сильно, но с момента поглощения черных душ силы кратно подросли, и вояку отбросило метров на пять. Он зашелся в кашле, но сопротивляться так и не прекратил. В его руке, невесть откуда, появился пистолет. Только на этот раз я не дал ему шанса им воспользоваться. С металлическим стуком он отлетел в стену здания справа и исчез где-то в сугробе. Снова частица в руку, оглушающий удар, а затем снег вокруг вояки с характерным хрустом просел, подчиняясь моей команде. Вот теперь к нему можно спокойно подойти, что я, собственно, и сделал. К этому моменту как раз подтянулись и остальные, вот только почему-то не всем составом. «А где Петруха?» — уточнил я, когда не досчитался главного зачинщика веселья. «Так мы это... Думали, он с тобой?» — выдохнул мутный, который согнулся пополам, уперся ладонями в колени, тяжело дышал и постоянно сплевывал вязкую слюну. Стоило немного отвлечься, как воин подпрыгнул и попытался убежать. Вот только у меня все было под контролем. Очередной воздушный удар вернул его обратно в сугроб. «Вы не понимаете! Пустите! Он убьет ее!» — наконец прокричал тот. «Да мне похуй, ебать!» — крикнул в ответ мутный. «Готовь очко, сука! Ща ты мне за снегоходы отвечать будешь!» «Успокойся!» — осадил я товарища. «Гера, иди ты нахуй со своим успокойся! Нам из-за этого пидора теперь пешком скоблить хуй знает сколько!» «Тонь, найди мне его!» — проигнорировал я нытье наркомана. «Не нужно никого искать!» — донесся сзади вкрадчивый голос. Мы все дружно обернулись и увидели Синеглазого. Весь в крови, будто он в ней купался, только глаза сияют ледяным синим светом. Совершенно спокойно он прошел вперед и бросил под ноги вояке белокурую голову. Девочке, судя по виду, вряд ли исполнилось лет семь. Мы в недоумении продолжили наблюдать за происходящим. Воин сразу как-то сник, упал на колени и поднял отрубленную голову. Он молча смотрел на нее несколько секунд, а затем взревел и бросился вперед, но, сделав пару шагов, замер. На его лицо наползла блаженная улыбка, взгляд направлен куда-то вниз. Вот он кивает, что-то бормочет себе под нос, а затем тянет нож из нагрудного чехла. Все с той же счастливой улыбкой он через секунду перерезал себе горло. Петр тут же отключил наваждение, отчего воин вспомнил, зачем только что сорвался с места. Однако жизнь быстро покидала его тело, окрашивая снег алыми брызгами. Вот только он словно не чувствовал этого. Хрипел, кашлял, корчился, но упорно продолжал ползти вперед. Синеглазый даже не подумал отойти, когда тот, скользкими от крови пальцами, схватил его за ботинок и злобно забулькал из распаханного горла. Он спокойно стоял и наблюдал, как жизнь покидает человека. Наконец воин умер, упал лицом в снег, несколько раз дернулся и затих уже навсегда. «Можно я заберу его душу?» — спокойным голосом спросил меня Петр. «Что это за хуйня сейчас произошла?» — проигнорировал я его просьбу. «Месть», — пожал плечами тот. «Ха, а ты не такой уж и уебок», — похвалил пацана наркоман. «Блядь, мутный, ты совсем конченый. Он ребенка убил», — моментально возмутилась Лена. «И чё?» — пожал плечами тот. «У всех свои заебы». «Ну, мне как бы тоже похуй», — ответила Тоня на взгляд Лены, которая, видимо, желала получить от подруги поддержку. «Ну вы пиздец!» — выдохнула она, когда устала хватать от возмущения ртом воздух. «Блядь, да она же совсем маленькая была!» «Ты чё, мать, ебанулась совсем?» — ухмыльнулся мутный. «Мы только вчера у таких же душ жрали». «Не у таких, те постарше были», — привела совсем уж странный аргумент та. «Ну охуеть теперь!» — возмутился наркоман. «Мне теперь чё, у каждой хуйни паспорт спрашивать, прежде чем башку оторвать? А то наша блядища Лена вдруг заразилась материнским инстинктом». «Вы что, в самом деле ничего не понимаете?» — помотала головой та. «Он же маньяк, псих. Он использовал нас, чтобы добраться до этой девочки». «И чё?» — теперь уже включился в разговор сам объект обсуждения. «А он убил мою сестру. Ей на тот момент было немногим больше лет. Ты же говорил девушку», — удивленно приподнял бровь я. «Да какая разница?» «Ну да, хе-хе. Инцест — дело семейное», — захохотал мутный. «Гер, тебе не похую, а?» «Он врет нам, и мне эта хуйня не нравится», — поморщился я. «Ну так разбей ему ебальник и пойдем, пожрем уже», — отмахнулся кореш. «Я тут где-то неподалеку халяву чую, и если не ошибаюсь, в поселке еще и кайф должен быть». «Так можно мне его душу?» — кивнул подбородком на труп царь. «Это ведь я его убил, значит, она моя». «Нет, пока не скажешь, что за хуйню ты здесь устроил», — покачал я головой. «И не вздумай пиздеть, я сразу пойму». «Фу», — шумно выдохнул Петр. «Короче, она была в нашей компании, а затем сбежала. Ну и какой из меня нахуй главарь, если из банды люди бегут? Кто меня после такого уважать станет? Я отправил пару отморозков за ней, но они не вернулись. Тогда пошел сам. Ну а дальше ты знаешь. Потерял еще троих и едва сам ноги унес». «И все?» — округлила глаза Лена. «Вот из-за этого ты убил ребенка?» «Я не разрешал ей уходить», — пожал плечами тот. «Как по мне, все справедливо». «Это пиздец, Гера», — указала на пацана пальцем Лена и замотала головой. «Он ебанутый маньяк. Я не хочу, чтобы он шел с нами». «Пошла нахуй, овца!» — шагнул вперед мутный и приобнял малого. «Это мой дружбан!» «Еще раз подохнешь, так и останешься гнить там, где упал», — прошипела девушка ответ. «Все, синеглазка, извини, ты сам все понимаешь», — моментально переобулся мутный. «Свое очко дороже». «Гера», — уперла руки в бока Лена и посмотрела на меня требовательным взглядом. «Он идет с нами», — сухо ответил я. «Че? Хуй через плечо», — рявкнул я. «Он такой же, как мы, и пойдет с нами, точка». «Пиздец», — фыркнула та, но тему продолжать не стала. Однако всем своим видом изобразила обиженную. «Наверняка теперь со мной разговаривать пару дней не будет. Но мне насрать. Я наконец понял, что именно меня так зацепило в этом синеглазом парне».